конспект лекции Чайтанья Чанда в Гадайгии 11 июля 2017 года Шримад Бхагаватам 10.28.7. Нанда Махарадж, отец Кришны, и поэтому слуга Варуны совершил глупость. Теперь Варунадев извиняется. Он говорит, что так как мой слуга ошибся, это моя ошибка. Если слуга что-то делает не так, вина ложится на хозяина. Это ведическое правило. Варунадев понял ошибку своего слуги, и теперь он поклоняется Нанде Махараджу, как Бхагавану. Бхакти надо поклоняться, как Бхагавану. Варунадев поклоняется Нанде, потому что он отец Кришны. Варунадев понимал, что Кришна – верховная личность, и поэтому надо поклоняться Нанде. Сегодня мы поговорим об отношениях гуру и ученика. Мы должны знать об этом. Самбандха, нитья самбандха – это вечные отношения, и они трансцендентны. Гурудев Ишвара, а также Атма или Параматма – он очень дорог Кришне. Если вы хотите научиться у гуру любовному служению, вы должны узнать об отношениях с ним. Мы должны служить и учиться Севе без всякой майи, гордыни, дамхи. Вайшнавы объяснили слово «амая» – без гордости. Когда мы приходим учиться баджанам, мы должны полностью избавиться от гордыни. У нас не должно быть ни капли гордыни. Во время баджана мы должны постоянно помнить Тринат Аписуничинатаху Васухишнуна. Если кто-то ищет почести со стороны других, то у него ничего не получится. Тот, кто становится Кришна-бхакти, никогда не ищет почтения себе и хочет оказывать почтение другим. Он смиренный, как трава, и терпеливый, как дерево. Мы должны представлять, какова гордость в царстве бхакти. Я знаю шастры, я имею реализацию сердца, я могу словами убеждать других. Это все гордыня. Я нуждаюсь в подсказке от Верховного Господа. Господь покажет нам путь. Я не могу придумать свой путь. Я думаю, что вдохновение для того, что я делаю, исходит от Бхагавана. Это заблуждение. Сможете ли вы так легко получать подсказки от Бхагавана? Вы не сможете напрямую. Это будет приходить через гуру Пада-Падму. Гуру Антарьями. На низших ступенях садханы мы не можем понять, что хочет от нас Антарьями. Если кто-то говорит, Бхагаван дает мне знак или подсказал, это гордыня. Тот, кто находится на низком уровне, не может получать подсказки от Бхагавана. Бхагаван будет подсказывать, но мы не сможем принять это. Тот, кто совершает садхана баджан, должен следовать указаниям гуру, действовать под руководством Махат-гуру. Это секрет баджана, баджана хахаси. Указания гуру безошибочны. Это никогда не собьет нас с толку. Нам нужна милость гуру Пада-Падма. Гурудев показывает нам трудности, которые очень тонким образом возникают у нас. Мы свои мысли будем относить к антарьями, но это всего лишь наши мысли. Мы будем собственным образом комментировать шастры. И все это анартха. Никоим образом нельзя принимать то, что говорит нам ум. Нужно слушать Гурудева. Когда царь выбирает следующего царевича, он смотрит на качество. Должны быть все качества настоящего царя. Садгуру подобен этому. Он приходит от Бхагавана. Бхагаван выбирает Садгуру. Он дает ему все качества гуру. Если человек просто начал принимать учеников, это еще не так, что он стал гуру. Гуру не сходит сюда. Откуда? Из обители Кришны. Нужно нуждаться в гуру в любой ситуации, на любой стадии садханы. Есть ли у нас анатхи? Свободны ли мы от анатх? Нам нужен гуру. Даже на стадии ситхи нужен гуру. Что такое, ситха-аваста? Что он делает? Он служит Кришне. А как? Служа гуру Рупа-сакхи. На стадии ситхи в это время гуру становится сакхи. И под ее руководством такой ситха будет служить. Сами вы не можете стать гуру. Даже не думайте, что вы станете гуру. Не пытайтесь стать гуру. Нельзя прилагать собственные усилия в этом направлении. Совершайте амая-паджан. Не думайте, что ваши выдумки от Кришны. Следуйте Гурудеву. Под руководством Гурудева просто исполняйте Бхагавата-дхарму. Майя действует и внутри, и снаружи. Мы не должны думать, что мы сами можем получить какие-то наставления от Кришны. Пожалуйста, посмотрите, какая у вас квалификация. Не так просто получить наставление от Бхагавана. Наследуя гуру Пада Падме, очень легко получить наставление. Мы читаем много шастр, но не способны понять из-за гордыни. Если анатха и внутри, и снаружи, то она не уйдет, когда есть гордыня. Так мы обманываем себя и не получаем ничего благоприятного. Мы ничего не можем получить без милости гуру. В царстве бхакти любое богатство приходит от гуру. Это очень тонкий момент. Тот, кто делает садхану, должен служить без всякого двуличия, следуя за гурудевом, в какой ситуации мы окажемся. Поэтому в любом положении мы должны следовать за гурудевом. Тогда мы вне опасности. Пока мы на низших ступенях садханы, мы не можем получать непосредственные указания от Кришны. Надо слушать Гурудева. Он не говорит ничего ненужного или лишнего. Если мы следуем, то получим парамартху, все благоприятное. Шрила Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад изложили сиддханту, как нам идти путем бхакти. Корабли плывут, но направление указывает майя. Мы в этом океане материи. Кто покажет нам путь? Гуру Варга. Мы должны почитать всех гуру. Все, что говорит гуру, мы должны слушать смиренно и терпеливо, не требуя к себе почтения. Если человек смиренный, он сможет совершать киртан, шраван, арчану. Но если он сядет на висасану, то придет гордыня. Если он начнет думать, что он гуру, то он не сможет слушать. Он будет только давать наставления другим, просто произносить речи. Он не будет смотреть, как самому получить благо. Кто лучше слушатель? Кто? Тот, кто говорит. Гуру, говоря, слушает себя. Если кто-то говорит или комментирует, он должен говорить от своего гуру. Вы не наставляющие, а следующие наставлением. Вы говорите, и вы слушаете. Вы слушаете, и вы говорите. Тогда нет опасности. Кто может очень легко получить наставление от гуру? Тот, кто принимает Гурудева как управляющего своей жизни, тот очень легко сможет получить наставление. Нужно следовать ныне живущим гуру. Некоторые говорят, наш гуру Прабхупад. Нужно следовать поведению, распоряжению, проповеди, всему ныне живущего гуру. Особенно если есть особое наставление от гуру. Надо просто следовать им. Какой квалификацией вы обладаете? Только слабость. Поэтому Гуру дает наставление. Есть два вида наставления. Общие и конкретные, особые. Индивидуальные наставления более важны. Очень немногие чистые ученики способны следовать индивидуальным наставлениям. Шрила Прабхупада показал пример. Он поехал в Америку и следовал наставлениям Бхактисиддханты Сарасвати. Надо в точности следовать наставлениям гуру. Мы не должны идти впереди гуру. Всегда надо следовать за ним. Многие ли идут к гуру? Не так легко получить непосредственное наставление от гуру. И таких учеников очень мало. Садхака всегда очень внимательно смотрит, что делает Гурудев, что он говорит и так далее. И он всегда следует. Это очень тонкий прием, как обрести бхакти. Гурудев ведет себя правильно и проповедует правильно. Мы не должны имитировать, но должны следовать наставлениям. Если подражать Махабхагавате, то будет опасность. Все, что делает Гурудев, это по сладкой воле Бхагавана. Вам это не понять. Потому что на низшей ступени, потому что вы находитесь на низшей ступени бхакти. Даже очень ученые не способны понять это. Вайшнавиха Крия Мудра. Гарасунда следовал Радхарани. Она плакала в разлуке и повторяла имя. То же самое делал Гарасундра. Гурудев – это приближенный Радхи Говинды. Он получил милость. Следуйте за гуру. Если вы сможете понять, то вы очень удачливы. Вы не можете понять, что делает Гарасундра. Но так как он аударья, что-то можно понять. Для вас объект поклонения Гурудев, для вас он Кришна. Мы не должны думать, что Гурудев проводит Раса-лилу. Он Кришна, но какой он Кришна? Ашая-виграха Кришна. Кришна – это Вишая-виграха. Тот, кто следует за Гурудевом, избавляется от всех опасностей в баджане. Наши отношения с Гурудевом не телесные. Это отношение атма. Многие получают инициацию, но отношения с атмой у них нет. Даже они не думают, что это нужно. Отношения ученика и гуру очень глубокие. А пракрита самбандха – трансцендентные отношения. Это не имеет отношения к пяти грубым элементам. Мы должны служить, но как? С помощью чувств, частей тела. Мы не можем сказать, что нет отношения с телом из пяти элементов у нас. Когда мы предаемся гуру, тогда гуру делает наше тело духовным. Совершая садхану, мы можем достичь совершенства. Я буду совершать баджан и покину тело, потому что мне нужно духовное совершенное тело. Нам больше не нужно материальное тело. Когда человек достигает совершенства, тогда не будет материального тела. Но отношения гуру и шиши начинаются, когда у шиши еще есть материальное тело. Отношения гуру и шиши – это жизнь баджана, основа. Отношения сына, мужа легко понять, но отношения гуру и шиши очень глубоки. У них очень глубокий смысл. Отношения сына, жены, мужа не приносят ничего благоприятного. Но гуру шишья приносит все благо. Ученики с глубокими отношениями с гуру очень редки. Только это приносит все благо. Нужно развивать эти отношения. Гуру Самбандха Дата, он дает нам отношения с Кришной. Гурудев дороже всех для нас. Гурудев никогда не отказывается от шишьи. У шишьи нет никакой квалификации. Сердце полно грязи. Многогодев не оставит его. Если он покинет Шишью, куда тот пойдет? Поэтому он не покидает.